Лист дела 21. 6 сентября. Исходный номер с 239 по 255. Заключение. Криминалистической экспертизы по делу номер 4212. Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения предупрежден эксперт-криминалист Леонтьев В.М. Образование высшее, стаж работы в качестве эксперта-криминалиста 11 лет. Для исследования представлены: первое. Обрывок рецепта с малоразборчивыми надписями и слабо видимым оттиском круглой печати. Второе. Расческа с плохо различимым клеймом. Экспертизе дано задание восстановить текст оттиска печати на рецепте и буквы либо знаки, составляющие фабричное клеймо на расческе. Первое. Исследование печати произведено путем фотографирования оттиска инфракрасной люминесценцией. Для расследования клейма метка его также подверглась фотографированию с 12-кратным увеличением. Второе. В результате исследования восстановлена часть букв в оттиске печати и фабричное клеймо. Первое. Текст оттиска печати взамен букв, которые восстановить не удалось, проставлен знак «плюс». А. В центре два плюса «Я», рецепт два плюса «В». Б. По окружности. Три плюса «Лин» плюс «А», три плюса «И», три плюса «А я» плюс «П», три плюса «КЛ». Второе. Клеймо на расческе представляет собой углубление овальной формы, в котором выдавлены буквы «Т», «П», «К». Вещественные доказательства и фототаблицы прилагаются к настоящему заключению. Эксперт-криминалист Леонтьев. Я вышел на вторую спираль поисков, получив заключение криминалистической экспертизы. Вот тогда-то и вспомнил, как однажды Генка Санаев, размотав невероятные сложности дела о фальшивомонетчиках, на радостях напился и провозгласил: «Сыщики, любите и уважайте Шерлока Холмса, этот старый дилетант кое-что умел». Мне довелось многое повидать, но разгадывать шарады с пляшущими человечками еще не приходилось.